стало стыдно. Безусловно, Ранд любил Эймери так же сильно, как и она. Но если ослабленная армия Генриха начнет отступление и покинет Францию, он никогда не привезет сына домой. Мысль об этом придала ей решимости. «Да, конечно, ты не должен позволять такой незначительной мелочи, как наш ребенок, вмешиваться в твои планы относительно передачи Буалонга Генриху», — сарказмом произнесла она. Пропасть между ними росла. Страх за Эймери и беспокойство за свое будущее еще больше способствовало этому. Время тянулось бесконечно медленно. Казалось, недели не спешили сменять одна другую. Шла третья неделя ожидания. Однажды во время ужина к их столу приблизились Бонни и Джек. Их появление прервало царившее между ними ледяное молчание. «Через два дня мы собираемся пожениться», — сказал Джек. «Нам бы очень хотелось, чтобы вы спели на нашем венчании». «Вы оба», — добавила Бонни. «Я не могу», — слабо запротестовала Лианна. «Мое исполнение слишком далеко от совершенства». «Я слышала, как вы поете», — не согласилась Бонни. «Мы можем на вас рассчитывать, господин, госпожа», — спросил Джек тоном умоляющего ребенка. Переглянувшись между собой, Лианна и Ранд без слов решили, что их разногласия не должны омрачать счастье Бонни и Джека. «Мы споем на вашей свадьбе», — улыбнулся Ранд. Свечи золотили счастливые лица Джека и Бонни, когда они перед алтарем произносили свою клятву. Ради такого случая Батсфорд тщательно спрятал кожаные манжеты под сутану и торжественно благословил новобрачных. Все внимательно смотрели на Ранда и Лианну. Сначала Лианна решила, что ее не затруднит спеть вместе с мужем. Но Бонни и Джек с многозначительным видом попросили исполнить песнь песней. Лианна провела языком по пересохшим от волнения губам и взяла в руки арфу. Они запели их красиво и слаженно, хотя их сердца сейчас находились далеко друг от друга. Глядя в глаза Ранда, Лианна дрожащим от волнения голосом выводила: «Твоя любовь сильнее, чем вино. Я — роза Шарона и лилия долин». Муж с чувством отвечал ей: «Моя возлюбленная сказала мне: вставай, любимый мой, и уходи». Слова и мелодия всколыхнули сладкие воспоминания в душе Лианны. «Ночью я искала его, того, кого ждала душа моя. Я искала его, но не нашла». В голосе Ранда слышалась боль. «Ты похитила мое сердце и куда-то исчезла. Быть может, ты в саду одна срываешь лилии». Их голоса снова слились воедино, и все вокруг перестало существовать. Они опять были вместе, в той рощице, на той полянке, где впервые встретили друг друга. «Давай соединим сердца. Любовь сильна, как смерть. Ничто не сможет ее погасить и вечно ей гореть». Лианна неожиданно почувствовала на своей руке горячую слезу. Взглянув на Ранда, она поняла, что он тоже тронут этими вечными словами и чарующей мелодией. Какое-то время все молчали, потрясенные музыкой. Но вот отец Батсфорд обнял Бонни и Джека и от всей души пожелал им счастья. Словно очнувшись, окружающие стали наперебой поздравлять жениха и невесту. Пожелания сыпались со всех сторон, как и восхищенные возгласы в адрес Бонни. Ранд и Лианна оказались стиснутыми со всех сторон, и не имели ни малейшей возможности рассказать друг другу, что сейчас происходило в их сердцах.